Маленький брат, не забывай, что Шерхан твой враг. Ну и что из этого? Шерхан — это всего-навсего длинный хвост да громкий голос. Будь же благоразумен. Сердце говорит мне, что если Акела промахнется на следующей охоте, волки перестанут слушать его и тебя. Они соберут на скале совета народ джунглей. И тогда я знаю, что делать. Ступай скорее вниз, в долину, в хижину людей, и достань у них красный цветок. Красным цветком Багира называла огонь, потому что ни один зверь в джунглях не назовет огонь его настоящим именем. Все звери смертельно боятся огня и придумывают сотни имен, лишь бы не называть его прямо. Красный цветок. Он растет перед хижинами людей в сумерки. Я его достану. Вот это говорит человечий детеныш. Я иду. И Маугли умчался прочь. Он бежал со всех ног, и сердце в нем горело. Скоро начались засеянные поля, где жили люди. А вот и хижина. Прижавшись лицом к окну, он стал смотреть на огонь в очаге. Он видел, как жена пахаря вставала ночью и подкладывала в огонь ветки и куски коры. А когда наступило утро и над землей пополз холодный белый туман, он увидел, как ребенок взял оплетенный горшок, выложенный изнутри глиной, наполнил его углями и, накрыв одеялом, пошел кормить скотину в хлеву. Только и всего? Если даже детеныш это умеет, то бояться нечего. И он повернул за угол навстречу мальчику, выхватил горшок у него из рук и скрылся в тумане. Вот он, красный цветок. Если его не кормить, он умрет. И Маугли набросал веток и сухой коры на красные угли. На половине дороги к горе он встретил Багиру. Утренняя роса блестела на ее шкуре, как лунные камни. Акела промахнулся. Они убили бы его вчера ночью, но им нужен еще и ты. Я готов. Смотри! Маугли поднял над головой горшок с углями. Хорошо. Ты не боишься? Нет. Чего мне бояться? Весь этот день Маугли провел в пещере. Он стерег горшок с огнем и совал в него сухие ветки, пробуя, что получится. Он нашел такую ветку, которой остался доволен, и вечером отправился на совет. Когда все собрались, Шерхан начал говорить, на что он никогда бы не отважился, будь Акела в расцвете сил. Маугли вскочил на ноги. Свободный народ! Разве Шерхан вожак стаи? Разве тигр может стать нашим вожаком? Ведь место вожака еще не занято. А меня просили говорить... Кто тебя просил? Неужели вы все шакалы, чтобы присмыкаться перед этим мясником? Стая сама выберет вожака! Это чужих не касается! Молчи, человечий детеныш! Отпускай, говорит, он соблюдал наш закон! И тут Акела поднял седую голову. Свободный народ! И вы, шакалы Шерхана, 19 лет я водил вас на охоту и с охоты, и за это время ни один из вас не попал в капкан и не был искалечен. А теперь я промахнулся. вы вправе убить меня, и потому я спрашиваю, кто из вас подойдет и прикончит волка-одиночку?» Наступило долгое молчание. Ни один волк не смел вступить в смертельный бой с Акелой. Потом Шерхан прорычал: «А на что нам этот беззубый глупец? Он и так умрет. А вот человечий детеныш зажился на свете, свободный народ! Он с самого начала был моей добычей. Отдайте его мне! Он человек и дитя человека, и я всем сердцем ненавижу его!» «Человек! Человек! Человек! Человек! На что? На что нам человек? Пускай уходит к своим!» «И поднимет против нас всех людей по деревням? Нет, нет, отдайте его мне! Ни один человечий детеныш не может жить с народом джунглей!» «Он наш брат по всему, кроме крови! А вы хотите убить его здесь?» Он человек! Маугли выпрямился во весь рост с горшком в руках. «Слушайте, вы! Весь этот собачий лай ни к чему! Я стану звать вас не братьями, а собаками, как и следует человеку! А чтобы вам лучше было видно, я человек! Принес сюда красный цветок, которого вы, собаки, боитесь!» Он швырнул на землю горшок, горящие угли подожгли сухой мох, и он вспыхнул ярким пламенем. Весь совет отпрянул назад перед языком пламени. «Так, вижу, что вы собаки! Я ухожу от вас! К своему народу, если это мой народ. Однако нужно заплатить долг, прежде чем уйти!» Маугли подошел ближе к тому месту, где сидел Шерхан, бессмысленно моргая на огонь, и схватил его за кисточку на подбородке. «Встань, собака! Встань, когда говорит человек! Не то я подпалю тебе шкуру!» Шерхан прижал уши к голове и закрыл глаза, потому что пылающий сук был очень близок. «Теперь ступай прочь, паленая кошка. Но помни, когда я в следующий раз приду на скалу совета, я приду со шкурой Шерхана на голове!» Конец сука бешено пылал. Маугли раздавал удары направо и налево по кругу. Волки разбегались с воем, унося на своей шкуре горящие искры. Под конец на скале остались только Акела, Багира и, быть может, десяток самых близких друзей волков. «Ну, что же, братья? Мне кажется, пора».